Глава 9. Мы живем в удивительном мире, который разделен на три сословия. Вот уже 300 лет с момента появления магии и разломов. Маги здесь элита, и составляют они всего 3% от общего населения Земли. Но они правят всем. Именно они стоят у власти и получают самые большие плюшки по жизни. Профессионалы составляют 96%. Это средний класс, основа общества. Предрасположенность к профессии определяется в 10 лет, а после школы человек легко ее осваивает. В этом тоже есть доля магии, как говорят ученые. Но до настоящего дара там далеко. И пустые. Это жалкий 1%. Самое дно. Отбросы. Те, кого даже за людей не считают. Я принадлежал к последнему. Нас гнобили, унижали, втаптывали в грязь при каждой возможности. Даже законы создали против нас. В этом году вообще рассматривался законопроект, запрещающий пустым иметь детей. Когда нашли какие-то доказательства, что пустота передается по наследству. Правда, закон в итоге не утвердили. Видимо, доказательства были так себе. Но сам факт, что такое вообще обсуждалось, уже коробит. А ограничения? Штрафы для пустых в 10 раз выше. А по жизни нам светит только грязная работа. Из-за всего этого я даже не мог нормально ответить Марату, когда он меня унижал. Ударя его, и потом сам бы штраф оплатил. И теперь выясняется, что все это было не просто так. Что кто-то сделал меня таким намеренно. 8 гребаных лет я прожил как изгой. И теперь выясняется, что... Этому есть объяснение. Кулаки сжали сами собой, костяшки побелели. В груди все закипело от ярости, от осознания, что я мог прожить совсем другую жизнь, если бы не эти люди. В голове возникли ужасные мысли о мести, но я от них отмахнулся. Сперва надо разобраться. «Остыньте», — посоветовал дружинин. Видимо, заметил мою реакцию на новости. «В таком состоянии лучше не идти навстречу. С холодной головой будет правильнее». «Я это сам понимал. Сейчас я разве что наору на них, или того хуже. А это ни к чему хорошему не приведет». «Давайте прогуляемся по плацу», — попросил я, стараясь говорить ровно. Мы молча ходили по плацу, несколько кругов подряд. Постепенно дыхание выровнялось. 15 минут понадобилось, чтобы вернуть холодный разум, чтобы снова начать думать, а не просто чувствовать, чтобы вернуть себе холодный расчет. «Готовы?» — спросил дружинин после 5-го круга. «Да», — кивнул я. «Пойдемте, хочу услышать их версию». Мы отправились в главное здание ФСМБ. На самом верхнем этаже меня уже ждали. В лифте дружинин сказал: «Я получил допуск. Могу пойти с вами, если хотите. Для поддержки». Я покачал головой, хотя было приятно это слышать. Впервые в жизни кто-то, кроме Дарьи Соколовой, решил меня поддержать, еще и открыто. «Спасибо, но это я должен выяснить все сам. Это моя жизнь и мое прошлое». «Понимаю», — кивнул он. «Буду ждать здесь». Дружинин постучался. Я открыл массивную дубовую дверь. Я вошел внутрь. В кабинете находилось трое человек. Полковник Крылов сидел за своим столом, и двое незнакомых людей находились на кожаном диване у окна. Мужчина и женщина. Оба в строгих черных костюмах без знаков отличия. На обычных людей они совсем не похожи. «Глеб Викторович», — Крылов встал из-за стола. «Это ваши родители, Анна Евгеньевна и Виктор Олегович». Хотел съязвить и прямо сказать, что я не рад этой встрече. Но я промолчал. «Вам многое предстоит узнать. Допуски получены. Удачи». Крылов вышел, оставив меня наедине с родителями. «Родителями?» Это слово казалось таким чужим и неправильным. Я смотрел на них, невольно замечая схожие черты. У отца были мои глаза, серые, холодные, тот же разрез, та же форма. У матери линия подбородка, форма носа, даже манеру чуть наклонять голову, рассматривая собеседника. Отец смотрел на меня серьезно, на висках седина, морщина у глаз. Ему лет 50, не меньше. Мать выглядела моложе, хотя наверняка его ровесница. Она слегка улыбалась, но в этой улыбке не было тепла, только оценка. «Присаживайся, нам нужно о многом поговорить», — сказал отец, указывая на кресло напротив. Я остался стоять. «Зачем вы пришли?» — спросил я прямо. «И почему именно сейчас?» «После новостей о моем триумфе с разломом, слишком подозрительное совпадение. 16 лет они молчали и вдруг объявились. Почему-то я уже не сомневался, что у меня будет еще много побед. Но не хотелось, чтобы всякая мерзость из прошлого каждый раз всплывала. «Глеб, мы понимаем, что у тебя много вопросов», — начала мать. Голос у нее был мягкий. В руках она держала папку с результатами теста ДНК. «И первое, что тебе стоит узнать. Мы не хотели от тебя отказываться». Я почувствовал фальшь в ее словах. Если бы она реально по мне скучала, то, во-первых, не отказалась бы от меня вообще. А во-вторых, при виде сына после стольких лет бросилась бы в объятия или хотя бы попыталась обнять. Слезы, эмоции, радость, встречи. Я сотни раз видел, как происходит встреча любящих родственников. В детдоме такое показывали по телевизору, как сказку. Сейчас речи об этом не шло. Это больше напоминало встречу деловых партнеров или отчет подчиненного перед начальством. «Расскажите о проекте «Пустота», — потребовал я, скрестив руки на груди. Родители переглянулись. Это был быстрый обмен взглядами, будто они проверяли, кто начнет. «Это засекреченный проект», — начал отец, откинувшись на спинку дивана. «Его инициировали 20 лет назад, а свернули при позапрошлом президенте. Проект был рассчитан на создание детей с усиленным магическим потенциалом. Мы хотели создать детей, которые будут рождаться уже с предрасположенностью к дару». «Генетические модификации», — добавила мать. «Специальные процедуры во время беременности. Мы с твоим отцом были ведущими исследователями. Мы оба профессионалы своего дела». Когда она говорила о работе, я увидел азарт в ее глазах. Ей правда было интересно. Однако меня интересовало совсем другое. «Но вместо супермагов получились пустые», — закончил я за них. «Да». Отец поморщился, будто само это слово ему было неприятно. «Все дети проекта оказались пустыми». «Значит, где-то есть еще несколько таких же человек, как я. Тоже пустых не по своей воле. Одно дело, когда так решила судьба. Совсем другое, когда это дело рук людей. Хотя в обоих случаях ничего не изменишь». «Когда результаты стали очевидны, проект закрыли», — продолжила мать. «Тебе тогда было 2 года. Мы уже знали, что ты пустой, но надеялись. И вы меня отдали в приют», — перебил я. «Нас заставили!» — отец наклонился вперед. В голосе появились эмоции. Но не те, что я ожидал. Не сожаление, а скорее досада. «Был приказ уничтожить всех детей проекта. Сказали, что на них печать пустоты, что они опасны для общества». «Печать пустоты?» Я вспомнил сообщение системы о бесконечной мане именно из-за этой печати, но вслух этого говорить не стал. «Мы не могли допустить твоей смерти». Мать протянула руку, будто хотела коснуться меня, но я отступил на шаг назад. «Мы отдали тебя в приют под чужим именем, подделали документы, спасли твою жизнь». «Ложь!» Я это понял сразу. Не было никакого приказа об уничтожении, иначе бы меня давно нашли и убили. С ресурсами спецслужб это несложно. Просто эксперимент провалился. Дети стали пустыми, бракованным товаром. Проект закрыли, участников распределили по другим исследованиям, а детей нас просто выбросили, как неудачные образцы. И вот сейчас оказалось, что один образец все-таки не такой уж бракованный. «Так зачем вы пришли сейчас?» — повторил я вопрос. «Столько лет молчали и вдруг объявились». «Мы следили за тобой», — сказал отец. «Издалека», — быстро добавила мать. «Не могли вмешиваться, но знали, где ты и как живешь». «Знали и не помогли. Знали и позволили мне расти в детдоме. Знали и смотрели, как меня унижают, бьют, втаптывают в грязь. Нормальные родители так бы никогда не поступили. Сомневаюсь, что им вообще было до меня какое-то дело». «После того, как ты получил дар Громова», — продолжил отец, «мы получили разрешение связаться с тобой, рассказать правду». «И что дальше?» — я поднял бровь. «И мы бы хотели наладить отношения». Мать снова попыталась улыбнуться, изобразить какую-то теплоту, но вышло фальшиво. «Зачем? Ты наш сын, и мы жалеем, что не могли тебя воспитывать. Но надеемся, что сможем восполнить упущенное». «Уже поздно. Им не нужен сын, им нужен объект исследования. Маг из класса, который был пустым, научная сенсация. Возможность воскресить провальный проект и сделать себе на этом имя. Или же здесь кроется другой подвох. Может, через меня они хотят добраться до кого-то другого. Я вполне могу не знать всего». «Я не хочу общаться с теми, кто видел во мне не человека, а лишь эксперимент. Не вижу в этом смысла». Легко ответил я. И словно камень упал с души. «У меня не было родителей, и они не появятся в один миг. Так не бывает». «Глеб, подожди», — начала мать. «Нет», — отрезал я. 16 лет вы ждали, а теперь моя очередь». «Может быть, лет через 20 я буду готов выслушать настоящую правду, а не эту сказку про спасение». С этими словами я вышел из кабинета полковника. Дружинин ждал в коридоре, сидел на неудобном казенном стуле. Он встал, увидев меня, и пошел следом за мной к лифту. Я кратко рассказал ему итоги нашей встречи. «Вы правильно сделали», — сказал он, когда двери лифта закрылись. «Знаю, я им не нужен как сын. Им нужен маг из класса, им нужна какая-то своя выгода. Наверняка они хотят изучить, почему так случилось. Почему бракованный пустой вдруг получил дар?» Пожал я плечами. Причин было много, но ни в одной из них не было искреннего желания общаться со мной. «И это все, скорее всего, как-то связано», — подтвердил Дружинин. «Проект «Пустота» и ваша способность принять дар из класса». Я это тоже понимал. Система прямо говорила о печати пустоты, как о причине бесконечной маны. Но я молчал. Это моя тайна. «Об эксперименте доложено начальству», — продолжил инструктор, когда мы вышли из здания. «Теперь будет более пристальное внимание к вам. Возможно, дополнительные проверки». «Хотя куда уж более пристальное внимание. Я и так каждое утро в медкорпус хожу. Там уже врачи меня как экспонат разглядывают. Сомневаюсь, что они что-то найдут. До этого же ничего не нашли». «Таких совпадений не бывает». «Не бывает. Но иногда случаются чудеса». После этого тяжелого разговора мы отправились на тренировку. Мне нужно было выпустить пар, а лучший способ — это физические нагрузки. А после я весь вечер провел в медицинском центре ФСМБ. Как только о проекте «Пустота» стало известно, все ученые заинтересовались мной еще сильнее. В меня тыкали иголками, брали кровь литрами, как мне казалось, слюну, волосы, даже кусочек кожи срезали для биопсии. Делали МРТ всего тела, потом отдельно головы, рентген в трех проекциях, УЗИ внутренних органов. «Теперь проверка магических каналов», — объявил другой врач, доставая здоровенный сканер и подключая датчики к моим рукам. «Это может быть неприятно». «Неприятно — это мягко сказано. Ощущение, будто по венам пустили кипяток». «Невероятно!» — врач уставился на монитор. «Каналы идеально натренированы, словно он получил дар лет 5 назад». «Это из-за пустоты», — пробормотал профессор. «Нет, других пустых дары просто убивали». Они спорили надо мной еще час, используя термины, которых я не понимал. В конце концов, главный медик развел руками. «С медицинской точки зрения, вы абсолютно нормальный маг из класса. Никаких аномалий, отклонений или особенностей». Кроме системы, которую они не видят, и печати пустоты, которые не могут обнаружить их приборы. Вернулся в комнату я только к полуночи, вымотанный и злой. Я рухнул на кровать, даже не раздеваясь. Анализ дня завершен. Знания о происхождении могут быть полезны. Рекомендуется изучить проект «Пустота». Я мысленно отпахнулся от системы и начал засыпать. К этому проекту мне еще придется вернуться, даже если я сам не горю желанием. Как минимум потому, что проект по созданию магов почему-то назвали «Пустота». И результаты его назвали ошибкой. Даже если проанализировать все, что лежит на поверхности, становится очевидно, что это совсем не случайно. Анна Евгеньевна и Виктор Олегович молча вышли из центра подготовки магов ФСМБ. И только когда они оказались на парковке, Анна не выдержала. Изначально они шли в центр ФСМБ, чтобы посмотреть на результаты своего эксперимента. И Анна никак не ожидала, что увидит нечто другое. Что она увидит реального человека, ее сына. «Надо было поступить иначе», — выдохнула она. «Я увидела сына впервые за 16 лет, и он смотрел на меня, как на врага народа». «А ты ожидала Бети?» — Виктор достал ключи от машины. «Так обняла бы его сама, но сомневаюсь, что он бы позволил, после всего, что мы с ним сделали». «Я сделала все, что могла!» — голос Анны сорвался на крик. «Я просто не умею проявлять материнские чувства. Не умею, понимаешь? Меня этому не учили. В моей семье не было тепла, и я растерялась». «Надо было стараться лучше, Аня. Хотя бы попытаться обнять его. Или, не знаю, заплакать, что ли». Хотя сам Виктор тоже не пытался сделать ничего такого. Он смотрел на сына скорее как на очередной эксперимент и видел лишь любопытный образец. «Заплакать?» — фыркнула она. «Я не плакала с 8 лет, когда отец впервые привел меня в лабораторию и показал, как препарируют подопытных крыс». «Твой отец был сволочью». «Был, но он создал меня такой. Он ученый и говорил, что в науке нет никаких лишних эмоций. Только он не учел, что однажды я захочу стать матерью и не смогу». Сейчас она и правда жалела об этом. Но такую огромную ошибку, как пропасть в 16 лет и отказ от собственного ребенка только потому, что он пустой, уже не исправишь. Хотя тогда она и правда не хотела именно такого ребенка. Поэтому и отказалась от пустого. Она не знала, что через год врачи скажут, что больше она никогда не сможет иметь детей. Они сели в машину. Виктор завел двигатель, но не тронулся с места. В салоне повисла тишина. «Может, надо было рассказать правду?» — тихо спросила она. «Всю правду, а не эту сказку про спасение от смерти». «Нет, по протоколу мы обязаны о многом молчать, ты же знаешь», — резко ответил ей Виктор. Она знала, что он и сам не хочет говорить о том, что они добровольно отказались от сына. «Но только правда поможет наладить контакт. Может, скажи ему, что мы правда отказались от пустого, он бы понял?» Она ударила кулаком по приборной панели. «Нам же надо изучить парня, понять, почему Дар выбрал именно его, почему именно он из всех 12. Может, тогда Анна сможет обрести сына, начать общаться со своим единственным ребенком, и в ее жизни появится хоть что-то, кроме лаборатории и экспериментов. Но почему ей так сложно сказать это вслух? Наверное, она опасается, что муж не разделит ее желаний». «Из 11, поправил Виктор. «Номер 7 умер 3 года назад. Передозировка наркотиками». «Из 11, согласилась она. «Но факт остается фактом. Дар Громова выбрал нашего сына. Дар твоего дяди. Это не может быть совпадением». «Дар Василия Громова». Виктор сжал руль так, что побелели костяшки пальцев. «Не надо напоминать о родстве. Он отрекся от семьи 40 лет назад». «Но проект «Пустота» — это же была его идея изначально. Создать идеальных носителей для даров высших классов». «Ха, и мы получили 12 пустых», — горько усмехнулся Виктор. «Это был полный провал. Мы чуть не лишились работы из-за предположения дяди». Она помнила, что Виктор ненавидел Василия за это. Еще одна причина, почему он скрывал родство с таким человеком. «Или нет?» — она повернулась к мужу. «Подумай, Глеб принял дар из класса и выжил. Значит, цели проекта были выполнены. Просто не так, как мы ожидали. Требовался катализатор, сам дар. Это может сработать и с остальными, но без реорганизации проекта «Пустота» и новых даров это не проверить. Хотя у Анны уже были мысли, как можно представить это правительству». «И Василий это знал?» У Виктора округлились глаза. «Возможно, он же не просто так передал дар именно Глебу. Среди всех он тогда выбрал пустого, нашего сына. Он наверняка знал, кто стоит перед ним в тот день». Виктор помолчал, потом тяжело вздохнул и, наконец, ответил. «Даже если это так, мы не можем рассказать всю правду Глебу. При разглашении сведений о родстве нас убьют. Ты же знаешь протоколы. Проект «Пустота» засекречен на высшем уровне. Даже родство с Громовым не поможет нам выжить, если откроем рты». «Пустота — это не отсутствие, а потенциал. Так сказал Василий, когда мы только начинали», — процитировала Анна. «А мой отец тогда сказал, что Вася спятил, а он просто видел дальше нас всех». «И назвал проект «Пустота», — кивнул Виктор. Теперь понятно, почему». «Что будем делать?» — спросила Анна. «Наблюдать со стороны. Больше ничего не остается. Глеб не захочет с нами общаться, это очевидно. Но мы можем следить за его прогрессом». «Как за подопытной крысой», — горько сказала она. Однако понимала, что больше ничего не остается. Может, через какое-то время удастся снова поговорить с Глебом. И тогда Анна сможет быть более искренней, покажет то, чего опасалась все эти годы, но чего так хотела всей своей душой. «Как с сыном, которого мы потеряли по собственной глупости», — поправил Виктор. «Но которого все еще можем защитить. Пусть издалека. Пусть он этого и не узнает». «Он станет героем, я в этом уверена», — слегка улыбнулась Анна. Ей было приятно осознавать, что муж все-таки разделяет ее желание. Пусть они совершили огромную ошибку и отказались от сына, но теперь они вместе могут хотя бы попробовать ее исправить. «Или монстром. Ты же знаешь, как власть развращает людей, как дары меняют магов. Время все покажет». В голосе Виктора слышалась надежда. «Угу, но все же, я буду надеяться на лучшее. Там, может, и будет возможность помочь Глебу издалека, а если он еще и узнает об этом, то у Анны будет новый шанс наладить контакт. Только в этот раз она была уверена, что хочет сделать это не ради опытов». На следующее утро, после пробежки и завтрака, нас собрали на полигоне всем отрядом. Теперь я тренировался только в составе группы, а не в одиночку. И это даже радовало. Чувствовать себя частью чего-то большего после стольких лет одиночества было приятно. А вот инструктор Дружинин сегодня выглядел серьезнее обычного. «Отряд отправляется на практику», — объявил он. «Всем составом 13 человек. И да, Афанасьев», — он посмотрел на меня. «Личный приказ полковника Крылова. Вы тоже участвуете». Я улыбнулся. В этот раз даже уговаривать не пришлось. «Значит, я смог доказать свою полезность». Показало, что моих навыков уже хватает не только для выживания, но и для реального боя. «Будет разлом С-класса», — продолжил инструктор. «Это серьезно, народ. Много тварей разных уровней. Вы будете на подхвате у передовой группы». «То есть?» — переспросил Денис. «То есть там будут опытные маги. Они займутся сильными тварями, а вы мелочью. Поддержка, прикрытие, эвакуация раненых, если потребуется. Всем ясно?» «Так да точно!» — ответили мы хором. «Отлично! Экипировка через 10 минут, выезд через 20. Разлом открылся в промышленной зоне, в старых складах. Так что поторопитесь!» Все бросились к своим шкафчикам за снаряжением. Тем временем система услужливо напомнила, что я могу использовать в бою. Доступные навыки. Пространственный барьер освоен на базовом уровне. Пространственный разрез освоен на базовом уровне. Искажение дистанции освоен на базовом уровне. Фазовый сдвиг требуется практика. Разрыв пространства требуется практика. Два новых навыка я еще не опробовала. Может, сегодня получится? До этого возможности на тренировках не выпадало, ибо между практиками нас больше гоняли по базовым навыкам, которые помогали улучшить контроль. Да и несколько тренировок я точно пропустил, пока валялся в медблоке. В военном грузовике было тесно. 13 человек плюс снаряжение. Трясло нещадно. Дороги в промзоне никто не ремонтировал, наверное, лет 10. Через полчаса мы прибыли. Промышленная зона выглядела как декорация к фильму «Катастрофе». Заброшенные цеха, ржавые конструкции, разбитые окна, и посреди всего этого сиял огромный разлом. Оцепление уже установили. Магические барьеры выставили в 500 метрах от эпицентра. За ними уже стояли журналисты с камерами. Там же припарковались военные грузовики и машины скорой помощи. Передовая группа уже была на позиции. 5 магов полной боевой экипировки. 4 магов Б-класса стояли полукругом. А впереди маг А-класса. Высокий блондин лет 30 с надменным лицом. На форме была нашивка с фамилией. Непалов. «А, новички приехали», — бросил он, накинув нас презрительным взглядом. «Постарайтесь не мешаться под ногами и не сдохнуть первые 5 минут». Дружинин напрягся, ему эта фраза явно не понравилась. Я заметил, как он сжал кулаки. «Капитан Непалов», — инструктор подошел к нему. «Мой отряд готов. Как распределим секторы?» «Вы идете на левый фланг?» Непалов даже не смотрел на него. «Мелкие твари обычно прорываются именно там. Мы займемся центром и крупными целями». Из разлома донесся рык, потом еще один и еще. «Началось», — пробормотал кто-то из учебной группы рядом со мной. «Слишком быстро». Первыми вылезли крысоподобные существа размером с собаку. Они лились из разлома десятками. «Работаем!» — скомандовал Дружинин. «Мы быстро заняли свои позиции. Я активировал пространственный разрез, и невидимое лезвие пронеслось через группу тварей. Их буквально разрезало пополам, а кровь брызнула во все стороны». «Убита разломная крыса. 5 особей. Получено 25 опыта. Текущий опыт — 95 из 400. Массовые атаки у меня получались все лучше. Я уже мог контролировать длину и траекторию разреза. Лена выпустила огненную волну, сжигая целый десяток тварей. Денис создал воздушный вихрь, разбрасывая крыс в разные стороны. Саня ослеплял их вспышками света. За остальными магами из нашей группы я особо не следил. Они убивали по 1-2 особи. И как маги они были значительно слабее нашей четверки. Хотя у многих были Би и Си-класс. Тут, как говорится, важно умение пользоваться тем, что имеешь. Следом за крысами полезли твари покрупнее. Странные волки с кислотной слюной, размером с лошадь. «Осторожнее с кислотниками!» — крикнул нам Дружинин. Один волк прыгнул прямо на меня. Самое время попробовать фазовый сдвиг. Я сосредоточился, пытаясь сделать свое тело неосязаемым. Получилось, но лишь частично. Голова и плечи стали призрачными, но ноги стали материальными. Волк пролетел сквозь верхнюю часть тела, но врезался в мои ноги. Я рухнул и перекатился. Вернулся к прежней материальной форме. Наверняка со стороны это выглядело забавно. «Попытка освоения. Фазовый сдвиг. 5%. Требуется больше практики». «Блин!» Выргался я, вскакивая на ноги. Волк развернулся для новой атаки. На этот раз я использовал проверенный пространственный разрез. Тварь распалась на 2 части. «Убита. Кислотный волк. Получено 30 опыта. Текущий опыт 125 из 400. «Ты чего там делал?» — крикнул Денис. Как будто исчез наполовину. Пытаюсь понять, на что способен. На тренировках этого делать не мог? Да мне интересно. Усмехнулся я. И это было правдой. Мне было важно понять, как ведут себя навыки в реальном бою, а не в сражении с глупыми иллюзорными тварями, которые своим аналогам в подметки не годятся. Смерти я не боялся. Если даст осечку новый навык, всегда можно использовать проверенные методы. Я могу активировать барьер даже в самый последний миг. Да и твари здесь не самые сильные. Мы же были на подхвате, на таких идеально тренироваться. Правда, и об осторожности я не забывала. Да и после стольких столкновений с тварями я уже перестал испытывать при их виде страх. О, еще три крысы атаковали с фланга. Настал черед разрыва пространства. Я вытянул руку, концентрируя энергию. Нужно создать воронку, мини-черную дыру. Ну, это если верить подсказкам системы. Пространство задрожало. В воздухе появилось искажение размером с теннисный мяч. Оно слабо тянуло к себе, но крысы даже не замедлились. Навык «Разрыв пространства». Слабый эффект. Вы вложили недостаточно энергии. Пришлось добивать их обычным разрезом. Но ничего, с практикой я все освою. С первыми навыками тоже туго шло. Убита разломная крыса. 3 особи. Получено 15 опыта. Текущий опыт 140 из 400. Передовая группа сражалась с существами, похожими на помесь медведя и скорпиона. Непалов атаковал их молниями. «Эй, пустой!» — крикнул он прямо во время боя. «Смотри и учись, как работают настоящие маги!» Я проигнорировал его. Еще одна попытка фазового сдвига. На этот раз, когда кислотный волк плюнул в меня. Сосредоточился. Представил, как мое тело становится прозрачным. Получилось! На секунду я стал полностью неосязаемым. Кислота пролетела сквозь меня, ударилась в стену позади. Попытка освоения. Фазовый сдвиг. 33%. Когда я освою навык на 100%, смогу пользоваться им так же легко, как пространственным разрезом. Так что надо тренироваться. А в реальном бою проценты быстрее копятся. Значит, не зря я все это затеял. «Не зазнавайся там!» — продолжал орать Непалов. «Закрытие одного разлома и класса еще ничего не значит!» Дружинин стоял в 10 метрах от меня. Я видел, как он смотрит на Непалова, но молчит. Специально не вмешивается. Наверняка проверяет меня. Помню, что он говорил, что каждый будет пытаться растоптать меня. И сейчас Непалов явно хочет показать на камеры, что может справиться лучше, чем приглашенный маг из класса. Странное желание, учитывая, что я только новичок. Из разлома полезла новая волна тварей. Десяток крыс выбежали плотной группой. Я увидел в этом идеальную цель для разрыва пространства. Сосредоточил больше энергии в руках, и на этот раз воронка получилась размером с футбольный мяч. Черная, словно сама ночь, она жадно тянула к себе все вокруг. Крысы взвизгнули, когда их начало засасывать. Пятеро исчезли в воронке, разорванной на части. Остальные в панике разбежались. Попытка освоения. Разрыв пространства. 23%. Убита. Разломная крыса. 5 особей. Получено 25 опыта. Текущий опыт. 165 из 400. «Вот это да!» — восхитился Денис. «Ты создал черную дыру!» «Маленькую», — поправил я, тяжело дыша. «И она много сил жрет». «Хоть запас маны у меня бесконечен, но у физического тела есть много ограничений, и оно уже начало уставать». Я выпустил пространственный разрез в следующую тварь. Он прошел в метре от места, где сражался капитан Непалов. И он заметил, как крыса распалась на две половины возле него. «Как был пустым, так и остался!» Непалов уже откровенно орал на весь полигон. «Хватит мешать опытным магам работать!» «Твою ж мать, он специально пытается меня вывести из себя. Я же не мешал ему, а лишь атаковал ближайшую цель, пока Непалов добивал крупного монстра. Заметил движение сбоку от него. Два скорпиона-медведя обходили с флангов, пока он был занят попытками меня унизить. «Сосредоточьтесь на противнике!» — крикнул я, указывая на угрозу. «Не тебе меня учить!» Непалов даже не обернулся. «Знай свое место и не отвлекай! Отброс общества! После боя еще на коленях предо мной извиняться будешь!» Как же его бесит само мое присутствие. Но сейчас не это было главным. Два монстра синхронно атаковали его. Клешни щелкнули одновременно с двух сторон. Непалов наконец заметил опасность, но было поздно. Твари уже прижали его. Я мог спасти его, создать барьер, пустить разрез по монстрам, даже попробовать создать разрыв пространства между ним и тварями. Но стоило ли мне помогать после всего, что он наговорил? На самом деле выбор был очевиден.